Глава 84. Дело против Мандель. Обвиняемые — больные люди, у которых отсутствуют базовые составляющие нравственного поведения. Станислав Рымарь, адвокат Марии Мандель. Как это часто бывает на процессах по военным преступлениям, особое внимание и резонанс получили обвиняемые женщины. Люди по всему миру слышали о печально известной Ильзе Кох из Бухенвальда и ее пристрастии к изготовлению абажуров из кожи заключенных. Особенно известна была Ирма Грезе, красивая молодая светловолосая надзирательница, которую уже осудили и повесили в Бельзине. Мандель и ее соучастницы были не столь широко известны, но в Кракове их дело получило широкое освещение. Один из прокуроров на процессе Мандель начал свое выступление с замечания, что мы привыкли считать женщин более тонкими существами, чувствительными к человеческой боли и страданиям. Испытывая боль, женщины дают жизнь новым человеческим существам. Женщина почти никогда не властвует над смертью или страданием. Затем он подчеркнул, что эти женщины из СС сознательно выбрали роль палачей и принимали активное участие в избиениях, убийствах и надругательствах над человеческим достоинством. Высказав предположение о возможных причинах такого зверства, прокурор заявил: «Я могу лишь сказать, что в душах этих женщин невозможно отыскать никаких человеческих чувств». Описывая тот случай, когда одна из свидетельниц рассказала, что другая женщина ползала у ног Мандель, умоляя ее сохранить ей жизнь, а Мандель не слушала, прокурор резюмировал: «Для меня это самый яркий пример того, что никаких человеческих чувств у этих женщин не было». Далее он кратко изложил многочисленные обвинения, выдвинутые против Мандель, и в заключение заявил: «Что касается Мандель, то у нее в этом процессе есть особая привилегия. В ее распоряжении находятся два тома, половина из которых — показания свидетелей, которых можно пересчитать по пальцам». После перерыва, 12 декабря, Станислав Рымарь представил вступительное слово защиты по делу Марии Мандель. В течение нескольких минут он рассказывал о трудностях, с которыми столкнулся он и другие адвокаты, и о том, что адвокат на этом процессе по делу Аушвица должен идти против своих собственных чувств и инстинктов, а также против чувств и инстинктов всего польского народа. Если бы не сила и способность прощать, то есть самое прекрасное проявление нашей веры, я не знаю, хватило ли бы у меня смелости продолжать. С самого начала Рымарь подчеркнул, что для понимания обвиняемых, в том числе и Мандель, необходимо изучить их действия в контексте нацистской системы и идеологии. Он справедливо отметил, что жестокость и зверство существовали с самого начала развития человечества. Опираясь на свое классическое образование, Рымарь обратился к историческим примерам. Он процитировал Калигулу, который часто говорил: «Пусть меня ненавидят, лишь бы боялись». Затем, отметив, что обвиняемые были членами СС, персонала Аушвица и нацистской партии, он резюмировал: «Обвиняемые — больные люди, у которых отсутствуют базовые составляющие нравственного поведения». Адвокат подкрепил свой аргумент, указав на тот факт, что на этом процессе прокуроры выдвинули тезис о том, что принадлежность к персоналу Аушвица сама по себе является преступлением, равным принадлежности к СС или нацистской партии. Затем Рымарь высказал свои сомнения в обоснованности преследования нацистских военных преступников на основании действующих польских законов, а не тех законов, которых они придерживались, будучи членами немецкой страны, народа или правительства. В заключение Рымарь добавил: «Я должен защищать обвиняемых, которым, давайте говорить об этом прямо, грозит виселица. Поэтому я постараюсь полностью выполнить свой адвокатский долг, ведь речь идет о человеческой жизни». Как только Рымарь закончил свое вступительное слово, дело против Марии началось с парада свидетелей, представленных стороной обвинения.